Книга записана Storytel. Storytel – жизнь в историях. Элис Питерс. Послушник дьявола. Читает Григорий Данцигер. Видите того пожилого монаха в подоткнутой рясе? Сейчас утро, и брат Катфаэль возится в своем садике, собирает лекарственные травы, ухаживает за кустами роз. Вряд ли кому придет в голову, что перед ним бывший участник крестовых походов, повидавший полмира, бравый вояка и покоритель женских сердец. Однако брату Катфаэлю приходится зачастую выступать не только в роли врачевателя человеческих душ и тел, но и в роли весьма удачливого, снискавшего славу детектива. Ведь тревоги мирской жизни не обходят стороной тихую бенедиктинскую обитель. Не забудем, что действие «Хроник брата Катфаэля» происходит в Англии XII века, где бушует пожар междоусобной войны. Императрица Матильда и король Стефан не могут поделить трон, а в подобной неразберихе преступления не такая уж редкая вещь. Так что не станем обманываться мирной тишиной этого утра. В любую секунду все может измениться. Глава первая. В середине сентября лета Господня 1140-го владельцы двух шропширских маноров к северу и югу от Шрусбери в один и тот же день отправили послов в аббатство святых Петра и Павла, прося согласия на вступление в орден их младших сыновей. Одного приняли, другого отвергли. На это имелись достаточно веские причины. «Я призвал вас на совет, прежде чем принять решение или представить дело на обсуждение капитула», — проговорил аббат Радульфус. «Потому что принцип, который оно затрагивает, в настоящее время является предметом рассмотрения руководителей нашего ордена. Вы, брат приор, и брат субприор, несущие каждодневные тяготы управления нашим хозяйством и нашим домом, ты, брат Павел, попечитель послушников-учеников, ты, брат Эдмунд, живущий в монастыре с самого детства и посвященный во все его заботы, вы можете посмотреть на это дело с одной стороны. Ты же, брат Катфаэль, напротив, пришел к нам уже в зрелом возрасте, а до этого участвовал во многих опасных предприятиях, так что ты можешь взглянуть на него с другой стороны». «Так», — подумал Катфаэль, молча и неподвижно сидевший на скамье в углу приемной аббата, голый, пахнущий деревом, комнаты. «Я опять должен буду взять на себя роль защитника мирских искусов». Он снова должен будет подать свой голос, голос, ставший сдержанным, смягчившийся за 17 лет, прошедших с того дня, как он, бывший солдат, дал обет, но все же остающийся достаточно резким для монастырского уха. «Ладно, в служении каждый из нас делает то, что умеет, и так, как поручено нам свыше. И, наверное, такой образ жизни не хуже любого другого». Брата Катфаэля изрядно клонило в сон. Весь день с самого утра он провел во фруктовых садах ГАИ и в своем маленьком садике внутри монастырской ограды, прерывая работу только для обязательного присутствия на службах в церкви и молитв. Он слегка опьянел от наполненного дивным ароматом трав сентябрьского воздуха и собирался лечь в постель сразу после повечерия. И все же он не настолько хотел спать, чтобы не насторожиться, когда аббат Радульфус объявил, что просит совета. Вернее, он хотел бы выслушать совет, который потом без колебаний отвергнет, если его аббата-проницательность укажет ему совершенно иной путь. «К брату Павлу обратились с просьбой», — произнес аббат, окидывая собравшихся властным взглядом, «принять к нам двух новых мальчиков, чтобы, когда придет время, и если пожелает Господь, они смогли надеть рясу и выбрить танзуру. Тот, с кем мы должны сейчас поговорить, из хорошей семьи, его отец — патрон нашей церкви. Сколько ты сказал лет мальчику, брат Павел?» «Он совсем дитя, ему еще нет 5. «В этом и состоит причина моих сомнений. Сейчас у нас живут только 4 мальчика. 2 из них находятся здесь не для того, чтобы со временем дать монашеский обет, а чтобы получить образование. Правда, потом, при желании, они смогут остаться с нами и вступить в наше братство. Но это уже их дело. Достигнув подходящего возраста, они сами сделают выбор. 2 другим 12 и 10 лет. Родители посвятили их Богу. Дети привыкли к нашей жизни и счастливы. Очень не хотелось бы нарушать их покой. Поэтому я не могу с легкостью решиться принять к нам еще мальчиков, которые пока не в состоянии осознать, что даст им поступление в обитель. И, пожалуй, самое главное, чего они при этом лишатся. «Великая радость», — объявил аббат Радульфус, распахнув двери перед тем, кто истинно хочет этого всей душой. Однако душа ребенка, только что оставившего колыбель, принадлежит игрушкам и теплу материнских колен. Приор Роберт изогнул дугой серебристо-седые брови и с сомнением покосился на кончик своего тонкого аристократического носа. «Обычай принимать детей послушниками существует уже века. Он освящен уставом. Любые отклонения от устава должны приниматься только после глубочайших размышлений. Есть ли у нас право отказывать отцу в том, чего он желает для своего ребенка?» «Есть ли у нас, есть ли у отца право определять участь несмышленного младенца, прежде чем он обретет голос, чтобы говорить за себя? Я знаю, такая практика установилась давно и никогда не подвергалась сомнению, но теперь подвергается». «Нарушив ее, — упорствовал приор Роберт, — мы рискуем лишить какую-нибудь юную душу верного пути к блаженству. И в детские годы можно сделать неверный шаг, и путь к божественной милости будет утерян». «Я допускаю такую возможность, — согласился аббат. — Но думаю, что может случиться и обратное. И многие дети предназначены для иной жизни и иного способа служения Богу, просто окажутся как бы заточенными в тюрьму. Это только мое собственное мнение. Здесь с нами и брат Эдмунд, который в монастыре с 4 лет, и брат Катфаэль, который, напротив, пришел к нам в зрелом возрасте, прожив перед тем бурную, полную приключений жизнь. Я верю и надеюсь, что оба они не раскаиваются, дав монашеский обет. Скажи нам, брат Эдмунд, как ты смотришь на это? Ты сожалел когда-нибудь, что тебе не довелось познать мир за монастырскими стенами?» Брат Эдмунд, попечитель монастырского лазарета, был серьезным, вдумчивым человеком приятной наружности. Будучи всего на 8 лет моложе 60-летнего Катфаэля, он хорошо смотрелся бы и верхом на лошади, и в качестве владельца какого-нибудь манора, хозяйским глазом приглядывающего за своими арендаторами. Он неторопливо обдумал ответ и спокойно проговорил: «Нет, я никогда не испытывал сожалений. Но ведь мне неизвестно, о чем стоило бы жалеть. Однако я знаю тех, кто бунтовал просто от желания узнать это. Может быть, они воображали, что в мирской жизни больше возможностей, чем в нашей. А я, вероятно, лишен этого дара воображения. А может быть, мне посчастливилось найти себе работу по душе и по способностям, и у меня не было времени роптать. Я бы ничего не хотел менять. И я сделал бы тот же самый выбор, если бы давал обет уже взрослым. Но у меня есть основания думать, что другие, будь их воля, сделали бы другой выбор». «Честный ответ», — похвалил аббат Радульфус. «Брат Катфаэль, а ты... Ты много бродил по свету, был в святой земле, знаком и с оружием. Ты сделал выбор поздно и сделал его сам. И мне кажется, ты не тоскуешь о прошлом. Ты, повидавший так много, приобрел ли ты что-нибудь, выбрав монастырь?» Катфаэль обнаружил, что прежде чем ответить, ему нужно подумать. А думать после целого дня работы на солнце было очень трудно. Он прекрасно понимал, что хочет услышать от него аббат, но все же его смущало Встававшая перед глазами картина, когда маленького ребенка почти из колыбели, без его ведома, обрежают в рясу. То, что он, Катфаэль, сделал по собственной воле. «Думаю, я приобрел многое», — проговорил он наконец. «Более того, мой дар, каким бы ничтожным и жалким он ни выглядел, значительнее того, который я смог бы принести, явившись сюда неопытным юнцом. Я откровенно говорю, что любил ту жизнь, высоко ценил воинов, которых знал, благородных людей и их великие дела, свидетелем которых был. И если в расцвете лет я решил отказаться от всего и предпочел жизнь в монастыре, то это говорит только о моем почтении и благоговении перед церковью. И я никоим образом не считаю, что, сохранив кое-какие воспоминания, я менее пригоден исповедать преданность Богу. Скорее, это помогает мне служить более ревностно. Если бы меня отдали в монастырь в раннем детстве, то, возмужав, я бы стал бунтовать, желая получить принадлежащее мне по праву. То, что я не провел здесь детство, помогло мне пожертвовать своими правами, когда на меня снизошла мудрость». «Но ты ведь не будешь отрицать», — сказал аббат. И его худое лицо осветилось мимолетной улыбкой. «Что есть люди, которые по своей природе и милости Божией предназначены для того, чтобы с ранней юности начать вести жизнь, которую ты открыл для себя только в зрелые годы?» «Ни в коем случае не стану отрицать этого. Я считаю, что они лучшие из нас. Но они делают свой выбор добровольно. Каждый сам идет на свет, видимый лишь ему». «Хорошо, хорошо», — проговорил Радульфус и задумался, обхватив ладонью подбородок и прикрыв свои глубоко сидящие глаза. «Брат Павел, ты ничего не хочешь сказать нам? Мальчики на твоем попечении, и мне известно, что они редко жалуются на тебя». Брат Павел, человек средних лет, носившийся со своими подопечными, как беспокойная наседка с выводком цыплят, был известен тем, что всегда потворствовал малолеткам и защищал их от возможных наказаний. При этом он был хорошим учителем и вдалбливал юнцам латынь, не причиняя при этом особых огорчений ни себе, ни им. «Для меня не будет тяжелым бременем забота о четырехлетнем мальчонке», медленно проговорил брат Павел. «Но дело ведь не в том, доставит ли это удовольствие мне или радость ему. Это не то, что предписывает устав, так мне кажется. Хороший отец может дать маленькому сыну то же самое. Лучше, если мальчик осознает, что он делает, и получит некоторое представление о том, что он оставляет позади. В 15 или 16 лет, получив хорошее образование, приор Роберт вскинул голову, сохраняя при этом суровый вид. Он как бы показывал, что не хочет мешать главе аббатства прийти к какому-то решению. Субприор, брат Ричард, промолчал. Это был добрый человек, хорошо управляющийся с обыденными делами, но не любивший принимать решения. «После того, как я познакомился с соображениями архиепископа Ланфранка, я пришел к выводу, что в наше отношение к вопросу о принесении детьми обета следует внести изменения», — подвел итог аббат. «И я убежден, что сейчас лучше отказать всем, кто просит принять ребенка послушника в монастырь, пока тот сам не сможет решить, какой образ жизни ему избрать. Поэтому, брат Павел, моя точка зрения такова. На сегодня придется отклонить просьбу об этом мальчике. Пусть отец знает, что через несколько лет мы охотно примем его сына в качестве ученика нашей школы, но не в качестве послушника, собирающегося вступить в орден. Для этого мальчик должен достичь соответствующего возраста. Так и скажи его отцу». Радульфус перевел дыхание и слегка выпрямился в кресле, показывая, что совещание закончено. «Насколько я знаю, у нас есть еще одна просьба о приеме в монастырь». Брат Павел уже встал и улыбался с облегчением. «С этим затруднений не будет, отец мой. Леорик Аспли из Аспли хочет отдать нам своего младшего сына Мэриэта. Юноше только что исполнилось 19 лет, и он идет к нам по собственному пылкому желанию. Этот случай, отец мой, не вызывает сомнений». «Не очень-то благоприятные времена для приема новичков», — признал брат Павел, идя через большой двор рядом с Катфаэлем по вечере. «Так что лучше нам не брать послушников. Я доволен, что отец аббат решил именно так. Меня всегда не слишком радовало, когда к нам приводили маленьких детей. И хотя в большинстве случаев их отдают нам, руководствуясь, вероятно, исключительной любовью к ним, иногда находят сомнения. Если не хочется делить земли и уже есть один или два старших сына, то монастырь может быть хорошим местом, куда удобно пристроить третьего». «Такое может случиться, даже если этот третий — взрослый человек», — сухо возразил Катфаэль. «Но с его согласия, ведь и в обители тоже остается соблазн достичь власти и чинов. Но младенца нет, здесь слишком много возможностей для злоупотреблений». «Как ты думаешь, придет к нам этот мальчик через несколько лет на условиях отца аббата?» — поинтересовался Катфаэль. «Сомневаюсь. Если его поместят в нашу школу, отцу придется платить за него». Брат Павел, который был склонен отыскивать ангельские задатки у любого бесенка, если тот был его учеником, тем не менее скептически относился к старшим родственникам детей. «Если бы мальчика приняли в послушники, мы бы взяли на себя расходы по его содержанию и всему прочему. Я знаю отца ребенка. Вполне порядочный человек, но скупой. А вот его жена, я уверен, будет очень рада, что младшенький останется при ней». Они подошли ко входу на галерею. В тихом, напоенном сладким ароматом воздухе плавали мягкие зеленоватые тени деревьев и кустов, тронутых первыми признаками золотой осени. «А другой?» — спросил Катфаэль. «Аспли. Это где-то к югу, на границе Долгого леса. Я слышал это имя, но не более. Ты знаешь их семью?» «Только понаслышке. Но слава о них идет хорошая. С посланием сюда приходил управляющий манором старый кряжистый сакс, если судить по его имени, Фримунд. Он сказал, что юноша умеет читать, здоров и хорошо воспитан. Во всех отношениях доброе приобретение для нас». Заключение, с которым не было причин спорить. Анархия в стране, раздираемой междоусобной войной, сильно сократила доходы аббатства. Те, кто намеревался совершить паломничество, оставались сидеть по домам. Уменьшилось, к сожалению, число послушников, желающих вступить в монастырь. При том, что сильно увеличилось число нищих беженцев, ищущих убежище в его стенах. Возможность получить взрослого члена общины, грамотного, жаждущего начать послушничество, было прекрасной новостью для аббатства. Потом, конечно, нашлись умники, крепкие задним умом, которые, перебирая всяческие предзнаменования, намекали на приметы и нагло утверждали, что все были ими предупреждены. После любого потрясения и дальнейшего успокоения всегда обнаруживается множество подобных запоздалых советчиков. Два дня спустя брат Катфаэль по чистой случайности оказался свидетелем прибытия нового члена общины. Несколько дней стояла ясная солнечная погода, будто нарочно, чтобы можно было собрать ранние яблоки и привезти на телегах свежесмолотую муку. Но потом разразился ужасный ливень, превративший дороги в непролазную грязь, а каждую ямку на большом дворе — в предательскую лужу. Переписчики и художники благодарили судьбу, что могут сидеть за своими столами в нишах скриптория. Мальчики оказались запертыми на время в помещении, предназначенном для игр. В лазарете немногие больные, находившиеся там, чувствовали, как все ниже и ниже падает их дух и одолевает грусть от вида тускнеющего за окном света. Гостей в это время было очень немного. В междоусобной войне наступила передышка. Высокопоставленные священнослужители пытались призвать обе стороны к согласию. Большая же часть Англии затаилась в своих домах и выжидала. Только те, у кого не было выбора, двигались по дорогам и находили пристанище в странноприимном доме аббатства. Время после полудня Катфаэль провел в своем сарайчике при маленьком садике, где он выращивал травы. Ему нужно было не только проследить, как варились разные снадобья, результат осеннего сбора трав, кореньев и ягод. Получив копию списка Элфрика, содержащего перечень трав и деревьев, произоставших в Англии 1,5 века назад, он мечтал в мире и покое изучить его. Брату Освину, чей молодой пыл иногда служил поддержкой Катфаэлю, но чаще мешал ему наслаждаться своими личными владениями, было позволено удалиться. И тот отправился изучать литургию, потому что приближалось время его пострига, и Освин должен был знать все на зубок. Дождь был желанным для земли, но на людей действовал угнетающе, мешал думать. Темнело. Буквы на листе, который лежал перед глазами Катфаэля, стали расплываться. Он прекратил чтение. Зная английский с детства, латынь Катфаэль выучил уже в зрелом возрасте, ценой утомительных усилий, и хотя и владел ею, она оставалась для него чужим, непривычным языком. Он проверил варившиеся смеси, помешал тут и там, бросил какие-то недостающие травы в ступку и растирал до тех пор, пока они не превратились в пыль и полностью не перемешались. Потом он выскочил из сарайчика, быстро пробежал через мокрый садик и оказался в большом дворе. Под рясой он прижимал к груди драгоценный пергамент. Катфаэль добежал до навеса над крыльцом странноприимного дома и под его прикрытием собирался с духом, прежде чем пуститься шлепать по лужам в направлении крытой галереи монастыря, когда увидел троих всадников, въехавших со стороны предместья и остановившихся под аркой ворот у сторожки, чтобы стряхнуть капли дождя с плащей. Привратник, торопясь, вышел поприветствовать прибывших и двинулся вдоль стены под прикрытием навеса, а из конюшни выскочил конюх и побежал по лужам, накрыв голову мешком. «Должно быть, это Леорик Аспли из Аспли и его сын, пожелавший надеть рясу и стать монахом», — подумал Катфаэль. Он постоял какое-то время, вглядываясь в приехавших, частично из любопытства, частично надеясь, увы, тщетно, что ливень ослабнет, и ему удастся пересечь двор и попасть в скрипторий, не промокнув насквозь. Впереди ехал на крупном сером коне высокий, очень прямо державшийся пожилой человек в толстом плаще. Когда он откинул капюшон, стала видна копна густых седых волос и длинное суровое бородатое лицо. Даже на таком расстоянии оно казалось значительным, неулыбчивым, непреклонным. Орлиный нос придавал ему высокомерное выражение, усугубляемое жесткими очертаниями гордого рта. Однако, когда всадник сошел с коня, его обращение с привратником и конюхом было подчеркнуто вежливым. «Трудный человек. Вероятно, такому отцу нелегко угодить. Одобрял ли он решение сына или согласился против воли, с досадой?» Катфаэль подумал, что Леорику, очевидно, больше 50, и по простоте душевной счел его стариком, забывая о собственном возрасте, о котором вообще никогда не думал. А ведь ему самому было 60. Гораздо сильнее его внимание привлек юноша, который, как того требовали приличия, почтительно следовал за отцом на расстоянии нескольких ярдов и быстро спрыгнул со своего черного пони, чтобы поддержать родителю стремя. Пожалуй, даже излишне быстро, но при этом в его манере держаться было что-то напоминающее жесткую несгибаемость старшего. Когда они спешились, оказалось, что 19-летний Мэриет Аспли на голову ниже Леорика. Это был хорошо сложенный, стройный, крепкий юноша, на первый взгляд ничем особенно не примечательный. Темные пряди волос прилипли к его мокрому лбу, и потоки дождя струились по гладким щекам, как потоки слез. Он стоял чуть в стороне, со смиренно склоненной головой и опущенными долу глазами. Весь внимание, как слуга, ожидающий приказаний хозяин. Когда же Аспли направились под навес сторожки, Мэри отследовал по пятам за отцом, как хорошо обученная собака. И все же в его поведении была какая-то замкнутость, что-то принадлежащее ему одному. Он как будто выполнял весь этот ритуал, не участвуя в происходящем душой. Это было скрупулезное соблюдение внешних формальностей, которое не затрагивало даже частички его «я». Насколько Катфаэль мог разглядеть на таком расстоянии, выражение лица Мэриэта было столь же спокойным и суровым, как у Аспли-старшего. «Да», — подумал Катфаэль, — «между этими двумя нет согласия, это несомненно». Единственное, чем он мог объяснить холодность и непреклонность отца, так это тем, что тот не одобряет решение сына. Мысль, сразу пришедшая к Атфаэлю в голову. Возможно, отец пытался отговорить сына и очень сердит, что это ему не удалось. Упрямство с одной стороны, крушение надежд и разочарование с другой разделили их. Не лучшее начало служения – противостоять воле отца. Однако ослепленные слишком ярким светом не видят, не хотят видеть боли, которую они причиняют. Путь, которым Катфаэль пришел в монастырь, был иным. Но ему пришлось пару раз наблюдать такие случаи, и он понимал всю тяжесть подобной размолвки. Прибывшие отправились в сторожку ожидать брата Павла, а после официального приема у аббата. Конюх, который приехал вслед за ними, на косматом диком пони отвел лошадей на конюшню. И большой двор снова опустел. Дождь лил по-прежнему. Брат Катфаэль подобрал повыше полы своей рясы и побежал к главному корпусу. Там стряхнул воду с рукавов и капюшона, а потом пошел в скрипторий. Устроился удобно и продолжил чтение. Через несколько минут он полностью погрузился в раздумья о том, являлись ли Детендерс Элфрика тем же самым, что его собственный Детени, Ясенец Белый. Катфаэль не думал больше о Мэрите Аспле, который принял непоколебимое решение стать монахом. На следующий день юноша предстал перед капитулом, чтобы формально заявить о своем желании и познакомиться с теми, кому предстояло стать его братьями. Во время послушничества молодые люди не принимали участия в дискуссиях капитула. Им разрешалось лишь слушать, чтобы набираться ума. Но аббат Радульфус настаивал, чтобы к ним с самого момента их вступления в монастырь относились учтиво, как принято среди братьев. Впервые надев рясу, Мэриот чувствовал себя в ней чуть-чуть стесненно. Даже казался меньше ростом, как отметил внимательно наблюдавший за ним Катфаэль. Теперь, когда рядом не было отца, вызывавшего в сыне враждебную холодность, юноша стоял, опустив глаза и крепко сжав руки, испытывая, очевидно, благоговейный трепет перед происходящим. На вопросы отвечал тихим, ровным голосом, быстро и с должным смирением. Лицо от природы бледное, под летним солнцем загорело до темно-золотого цвета. Бежавшая под гладкой кожей кровь прилила к щекам. Высокие скулы, тонкий прямой нос с красиво вырезанными нервно трепещущими ноздрями и этот гордый рот с полными губами, сурово сжатыми, когда юноша молчал, и казавшимися такими нежными, трогательными, когда он говорил. Глаза скрывались за смиренно опущенными веками, брови, чуть более темные, чем волосы, были четко изогнуты. «Надеюсь, ты хорошо подумал», — проговорил аббат. «Но теперь у тебя есть время подумать еще, не опасаясь осуждения ни с чьей стороны. Действительно ли ты хочешь вступить в монашескую жизнь, стать одним из нас? Это по-настоящему обдуманное и твердое желание. Ты можешь высказать все, что у тебя на душе?» Аббату ответил тихий голос, и в нем прозвучала скорее гордость, чем решимость. «Таково мое желание, отец мой». Казалось, юноша сам удивлен собственной горячностью. «Я прошу вас принять меня и обещаю быть послушным во всем». «Такую клятву ты дашь позже», — сказал Радульфус с легкой улыбкой. «А пока брат Павел будет твоим наставником, и ты будешь подчиняться ему. Для тех, кто вступает в орден в зрелом возрасте, послушничество обычно длится год. У тебя есть время и дать обет, и выполнить его». Когда аббат произнес эти слова, опущенная голова юноши резко вскинулась. Веки поднялись и открыли большие ясные глаза, темно-карие с зелеными точками. До сих пор Мэриот ни разу не взглянул прямо на свет, поэтому яркость его глаз удивила и встревожила аббата. А голос зазвучал выше и резче, чем раньше, почти испуганно. «Отец мой, это обязательно? Нельзя ли сократить срок, если я заслужу? Ожидания так трудно переносить!» Аббат посмотрел на него внимательно, сдвинул свои прямые брови и насупился, но это скорее было выражением удивления, чем неудовольствия. «Срок может быть сокращен, если нам это покажется целесообразным. Если ты будешь готов раньше, это проявится само собой. Не напрягайся чрезмерно. Старайся достичь совершенства». Легко было заметить, что юноша Мэриот очень чувствителен к скрытому смыслу и слов, и тона. Он снова прикрыл глаза веками, как будто опустил завесу, и посмотрел на свои сцепленные руки. «Отец мой, направляйте меня. Я всем сердцем хочу принять постриг и жить в мире и покое». Катфаэлю показалось, что сдержанный голос на какое-то мгновение дрогнул. Это, несомненно, никак не повредило юноше в глазах Радульфуса, которому приходилось иметь дело и с пылкими энтузиастами, и с теми, кого, как жертвенных агнцев, буквально волокли на алтарь посвящения. «Это можно заслужить», — произнес аббат мягко. «Отец мой, я заслужу». Голос юноши дрогнул, но только на секунду. Поразительные глаза оставались прикрытыми. Радульфус, ласково взглянув, отпустил юношу и после его ухода закрыл заседание капитула. Образцовое вступление? Или на всем этом лежала тень слишком лихорадочного усердия, которое не мог не почувствовать столь проницательный человек, как аббат Радульфус? А почувствовав, не мог одобрить и в будущем собирался относиться к юноше с большой осторожностью. Обуреваемый страстями серьезный молодой человек, попав в тихое убежище, о котором он мечтал, легко может проявить излишнюю горячность и нетерпение. Катфаэль, всегда прочно стоявший на земле своими большими ногами и спокойно принявший решение укрыться в тихой монастырской гавани на весь остаток жизни, все же испытывал чувство сильной симпатии к пылкой юности, которая все преувеличивала, которая могла взлететь в небеса от строчки стихов или обрывка музыкальной фразы. Некоторые юноши, вспыхнув, горели потом до самого своего смертного часа, освещая путь многим и оставляли после себя сверкающий след, идущим им на смену поколения. У других же огонь гас от нехватки горючего, однако не причиняя им зла никому. Время покажет, что принесет с собой маленький костер несчастного Мэриэта. Хью Берингер, помощник шерифа Шропшира, вернулся из своего манора Мэсбери, чтобы принять дела, поскольку его начальник Жильбер Прескотт отправился к королю Стефану в Вестминстер со своим обычным визитом, приуроченным ко дню святого Михаила, 29 сентября, дать отчет о положении дел и доходах графств. Их обоюдными усилиями округа оставалась хорошо защищенной и верной присяге. Ее не затронули беспорядки, сотрясавшие большую часть страны. И у аббатства были серьезные причины благодарить их обоих, потому что многие обители, расположенные в Уэльсе, вблизи дорог, оказывались распущенными, разогнанными, превращенными в военные крепости, некоторые даже не однажды, и никакого возмещения убытков при этом они не получали. Хуже, чем войска короля Стефана, с одной стороны, и войска его родственницы императрицы, с другой, а по совести говоря, и те, и другие причиняли достаточно зла, хуже них оказывались расползшиеся по стране армии отдельных сеньоров, хищники большие и малые, пожирающие все в тех местах, где они могли не опасаться карающей руки закона. В Шропшире, однако, законная власть была достаточно сильна и верна королю. Во всяком случае, настолько, чтобы заботиться о его подданных. Убедившись, что жена и маленький сын удобно устроились в их городском доме рядом с церковью Святой Девы Марии, и что в гарнизоне крепости царит полный порядок, Хью прежде всего отправился засвидетельствовать свое почтение аббату. И никогда он не уезжал из монастыря, не навестив брата Катфаэля. Они были старые друзья, ближе, чем бывают отец и сын, и относились друг к другу со спокойной терпимостью людей разных поколений. Кроме того, их сближали и общие приключения, которые стирали различия в возрасте. В беседах друг с другом и тот, и другой оттачивали свой ум, чтобы лучше защищать вечные ценности, которые с каждым днем все более попирались в трясущейся от страха разоренной стране. Катфаэль спросил, как поживает Эллен, и улыбнулся, радуясь просто от того, что произнес ее имя. Он был свидетелем того, как Хью добился и жены, и своего высокого для такого молодого человека положения, и по-дедовски гордился их первенцем, крестным отцом которого стал в первые дни этого года. «Великолепно», — — с удовольствием ответил Хью. «Спрашивает о тебе. Как только отслужу свой срок, найду способ увести тебя к нам, и ты убедишься сам, как она расцвела». «Бутон был достаточно редкостный», — проговорил Катфаэль. «А бесенок Жиль? Господи боже, ему уже 9 месяцев от роду. Он скоро начнет носиться по полу, как щенок. Они встают на ноги, прежде чем становятся самостоятельными». «Он передвигается на 4 не хуже, чем его рабыня Констанс на 2», — с гордостью объявил Хью. «И сжимает ее руку так же крепко, как прирожденный воин меч. Только отдали, Господь, от него это время на долгие годы. Мне его детство покажется коротким. Даст Бог, времена раздоров окончатся раньше, чем он возмужает. Было же время, когда в Англии царили незыблемые законы, и оно должно снова вернуться». Хью был человеком уравновешенным и неунывающим, но временами, когда он думал о своей должности и верности королю, на его лицо набегала тень. «Какие вести с юга?» — спросил Катфаэль, заметив легкое облачко. «Похоже, совещание у епископа Генри ничего не дало». Генри Блуа, епископ винчестерский и папский легат, был младшим братом короля и его неколебимым сторонником, пока Стефан не напал на церковь и не оскорбил ее в лице ряда епископов. Кому оставался верен сам епископ Генри, после того, как его родственница, императрица Матильда, прибыла в Англию и вместе со своей партией прочно обосновалась на Западе, избрав своей твердыней город Глостер, было неясно. Умный, честолюбивый и практичный священнослужитель, несомненно, мог сочувствовать и той, и другой стороне. Но от их поведения приходил только во все большее отчаяние. Раздираемый родственными чувствами, он всю весну и лето этого года пытался изо всех сил уговорить врагов прийти к разумному соглашению и подготовил некоторые пункты будущего договора, которые могли, если и не удовлетворить требования обеих сторон, то хотя бы умиротворить их и дать Англии заслуживающее доверие правительства и какую-то надежду на возвращение законности. Генри сделал все, что мог, и даже сумел всего лишь около месяца назад организовать вблизи Бата встречу представителей обеих партий. Но согласия достигнуть не удалось. «Хотя бойню это остановило», — заметил Хью, скривившись. «По крайней мере, на какое-то время. Однако плодов пока нет, собирать нечего». «До нас дошел слух», — сказал Катфаэль, что императрица предлагала избрать церковь в качестве арбитра, а Стефан не согласился. «Неудивительно», — ухмыльнулся Хью. «У него есть владение, у нее нет. Любое обращение к суду для него угроза потерять все. Ей же ставить на карту нечего, а выиграть кое-что она может. Самый пристрастный суд поймет, что она не дура. А мой король, дай ему Господь побольше разума, оскорбил церковь, и она не замедлит отомстить за себя. Нет, тут надеяться не на что». «В данный момент епископ Генри отправился во Францию. Он не теряет надежды и ищет поддержки у французского короля и графа Теобальда Нормандского. В ближайшие недели он будет придумывать мирные предложения, а потом вернется сюда с войском и снова обратится к враждующим сторонам. Сказать правду, он рассчитывал получить большую поддержку, прежде всего с севера. Но они все прикусили языки и сидят по домам». «Честер?» — рискнул высказать предположение Катфаэль. Граф Ранульф Честерский был независимым полукоролем на севере. Он был женат на дочери графа Глостерского, сводного брата императрицы и ее главного сторонника в этой борьбе. Однако у него имелись претензии к обеим партиям, и до сих пор он осмотрительно соблюдал мир в своих владениях, не выступая с оружием в руках ни на той, ни на другой стороне. «Он и его сводный брат Вильям Румейр. У Румейра большие владения в Линкольншире, и вместе они сила, с которой приходится считаться. Они, надо признать, удерживают там равновесие, но могли бы сделать больше. Ладно, надо быть благодарным даже за временное перемирие. А потом будем надеяться». Увы, надежд Англия за эти трудные годы познала в избытке. Однако Генри Блуа, надо отдать ему справедливость, изо всех сил старался навести порядок в царившем хаосе. Генри был наглядным примером того, как можно достичь больших успехов в миру, рано облачившись в сутану. Монах монастыря Клюни, аббат в Гластонбери, епископ Винчестерский, папский легат. Взлет крутой и яркий, как радуга. Правда, он начинал, будучи племянником монарха, и своим быстрым продвижением был обязан старому королю Генриху. Способные младшие сыновья менее знатных семейств, выбрав монашескую стезю, не могли надеяться получить епископский сан ни в их собственном аббатстве, ни в каком другом. Например, этот пылкий юноша с зелеными крапинками в глазах. Как далеко пойдет он по дороге к власти? «Хью!» Катфаэль плеснул немного воды в жаровню, чтобы торф только тлел, и при желании огонь можно было бы снова быстро разжечь. «Что ты знаешь об Аспли из Аспли? Этот манор на краю долгого леса не слишком, кажется, удален от города, но место достаточно уединенное». «Не такое уж уединенное?» Хью немного удивился вопросу. «Там соседствуют три манора, которые выросли из одной вырубки. Все они были на стороне графа, а сейчас они на стороне короля. Владелец одного взял имя Аспли. Его дед был сакс до мозга костей, но надежный человек. Граф Роджер покровительствовал ему и оставил ему его земли. Они все еще саксы по духу, но ели его хлеб и были верны ему. А когда он примкнул к королю, остались с ним. Хозяин манора взял жену норманку, и она принесла ему в приданное манор где-то на севере, за Ноттингемом. Но Аспли для него все равно главное владение». «А что тебе Аспли? Откуда ты знаешь Аспли?» «Увидел на коне под дождем», — ответил Катфаэль просто. «Он привез своего младшего сына, которого небо или преисподняя склонили к монашеской жизни. Мне интересно, почему? Вот и все». «Почему?» Хью пожал плечами и улыбнулся. «Манор небольшой, есть старший сын. Младшему не достанется земли, если только у него нет воинственных наклонностей, и он не добьется для себя чего-нибудь сам. А монастырь, церковь — неплохое будущее. Толковый парень может тут пойти дальше, чем на стезе наемника. Что тут непонятного?» Перед мысленным взором Катфаэля, как бы подтверждая сказанное Хью, предстала фигура еще молодого энергичного Генри Блуа. Только вот есть ли у мальчика, державшегося так напряженно и взволнованно, те качества, которые в будущем помогут сформироваться правителю? «А что представляет собой его отец?» Катфаэль уселся рядом с другом на стоящую у стены широкую скамью. «Он из семьи более древней, чем Этельред. Гордый, как сам дьявол, хотя все, что у него есть, это два манера, записанные на него. Знаешь, как у местных баронов, каждый держит свой маленький двор. Остались еще такие, затерянные в лесах среди холмов. Ему должно быть за 50, — безмятежно говорил Хью, перебирая в уме сведения, известные ему по долгу службы, о манорах и их хозяевах, за которыми он в эти нелегкие времена следил бдительным оком. Репутация этого человека, его слово ценится высоко. Сыновей я никогда не видел. Сколько лет этому отпрыску?» 19. Так было сказано». «Что тебя беспокоит?» — добродушно спросил Хью и, бросив понимающий взгляд на грубоватый профиль Катфаэля, стал терпеливо ждать ответа. «Его покорность», — ответил Катфаэль и поймал себя на том, что его воображение разыгралось, а язык неосторожно развязался. «По природе он необузданный, и глаза у него дерзкие, как у сокола или фазана, брови — нависающая скала, а руки складывает и веки опускает, словно служанка, которую распекают». «Он отрабатывает искусство смирения и изучает аббата», — проговорил Хью спокойно. «Так они и поступают, толковые ребята. Тебе же приходилось видеть их». «Приходилось». Действительно, некоторые из них были глуповаты, но честолюбивы. Молодые парни, наделенные способностями, позволяющими достигнуть определенного предела, но не выше и не дальше, однако домогавшиеся гораздо большего, чем то, что соответствовало их талантам. Но Катфаэль чувствовал, что юный Аспли не из их числа. Жажда быть принятым, получить избавление, казалось, для мальчика это желанный финал, последняя точка. Катфаэль сомневался, видят ли вообще эти соколиные глаза что-нибудь за пределами монастырских стен. Те, что хотят закрыть за собой дверь, либо стремятся потом вернуться в мир, либо бегут от него. Между ними есть разница. Только знаешь ли ты, как их отличить друг от друга?